Эпилог. Злая. Тихий шепот и выразительная мимика не оставляли сомнений. Дочь намерена настаивать на своем. «Скажем так, немного не в духе», — хмыкнул я, переводя взгляд с дочери на жену. Лина, полностью игнорируя появление Алексея на кухне, продолжала методично вымешивать тесто в миске. «И нечего там шептаться», — сурово изрекла моя строптивая женщина. «Я не изменю своего решения». «Но, мама...» — захныкала Леся и тут же перевела взгляд на меня. «Ну, пап, сделай что-нибудь». «Например?» — поинтересовался я. «Папа занят», — отрезала Лина, удостоив меня взглядом, полным истинного возмущения и плохо скрытой угрозы. «У папы неотложные дела. Да, папа?» «Так точно». Невозмутимо кивнул я и приступил к выполнению неотложного дела. Дочь топнула ногой, выражая всю степень своего негодования, чем вызвала разъяренный взгляд матери. «Присоединяйся, Алексия!» — скомандовала Лина. По лицу дочери я видел, что она вот-вот взорвется. И тогда в нашем доме разразится настоящая катастрофа. Лина не уступит дочери. А дочь из вредности не станет прислушиваться к разумным доводам старших. Леся взглянула на меня, молча выдвинул стул рядом, предлагая присесть. Видел борьбу на лице девчонки. Еще бы. В 16 лет все видится в черно-белых тонах. И любой запрет может обернуться трагедией для ребенка. За столом повисло напряжение, которое, кажется, ножом можно было резать. Лина молчала, методично раскатывала тесто, вырезала стаканом ровные кружки и аккуратно перекладывала их на стол передо мной. В мои обязанности входила лепка. Еще лет 20 назад я бы двинул по морде любому, кто предложил бы то, что я буду лепить пельмени. Я? Да хрен там! Но жизнь может удивлять. И вот, по прошествии 15 лет с момента моей смерти, я живу в уютной глуши вместе с женой и двумя детьми. А еще с удовольствием леплю пельмени. Признаться, это занятие помогает прочистить мозг и расслабиться. И судя по огромной миске с тестом, приготовленным Линой, расслабляться мы будем примерно до поздней ночи. Ну, или можно позвать на помощь соседей. «То есть этот фестиваль очень важен для тебя?» Поднял я злободневную тему. «Фу! Сборище полутрезвых подростков, которые безостановочно дрыгаются под дикие звуки, отдаленно напоминающие музыку!» Вспылила Лина. Пришлось аккуратно перехватить дочь и заставить вернуться на место. Леся импульсивная и вспыльчивая, точная копия матери. И порой эти две девчонки доводили меня до сумасшествия. «Наша дочь прекрасно воспитана и может постоять за себя, малыш», — напомнил я. «Да я ведь не одна там буду». Дочь привела вполне четкий аргумент в пользу своей поездки в областной центр. Разумеется, я уже пробил всю информацию, подключил нужных людей. Убедился, что там Алексия будет под присмотром. Нужные люди пообещали обеспечить всем необходимым, включая комфортное проживание на время пребывания Леси на фестивале. Однако я понимал чувства Лины. Впервые за все время дочь куда-то едет одна, без нас. «Парни присмотрят», — кивнул я, имея в виду Димона и Никиту, которые кудахтали над моей дочерью похлеще наседок. «Вот да!» — кивнула Леся. Но Лина лишь усерднее заработала скалкой. «Все решили?» — ехидно поинтересовалась жена, переводя взгляд с меня на дочь. «Ну, раз такие умные, делайте, что хотите!» Точку в разговоре Лина поставила эффектно. Швырнула скалку в раковину, сдернула фартук и протопала к дверям. Через окно я видел, как жена, чеканя шаг, направляется в сторону палисадника. Я знал, где найду ее сразу же, как успокою дочь. Я поговорю с ней. В ответ на умоляющий взгляд Леси произнес я. Отпрошу тебя, но всего на день. К вечеру ты будешь дома. Но, пап, туда же добираться полдня. Самая жара начнется, а мне уже мчать домой? Папочка! Захныкала дочь. Ничего не обещаю, Лесенька. Хмыкнул я. А ты пока закончи здесь. Пальцем ткнул в миску с тестом. Видел, как поникли плечи дочери. Но где-то во дворе со своими железяками возился Семен. И я тонко намекнул дочери о том, что можно привлечь рабсилу. «Брата попроси помочь». «Угу». Скуксилась дочь. Вздохнула, повязала мамин фартук. К нему приперся кирпичёныш. Семен Алексеевич в жизни не снизойдет до лепки пельменей. Еще и на глазах у друга. «А ты пойди и спроси», — подсказал я. Леся вздохнула, а я отправился на поиски жены. Пропажа обнаружилась именно там, где я и предполагал. Лина сидела на деревянной скамейке, смотрела на безмятежную водную гладь небольшого озера, которое начиналось сразу же за нашим палисадником, и покусывала губы. Сел рядом, обнял, притянул к себе. Малышка тут же обхватила меня за талию, прошлась ладонями по спине, горестно вздохнула. «Почему она не понимает, что я элементарно волнуюсь?» — проворчала Лина. «Она понимает», — заметил я. «У нас с тобой очень умная дочь. Да и сын получился вполне ничего». «Ничего?» — возмутилась Лина. «Да у нас самый замечательный пацан. И дочка замечательная, только вредная и упрямая». «Угу, и в кого она такая, да?» — поддакнул я. «Будто ты не знаешь. В тебя, конечно. Такой же командир», — фыркнула Лина. Я беззвучно рассмеялся. «Вредная у меня жена, но такая любимая, до чертиков, до зуда во всем теле, до умопомрачения». «Я пообещал, что поговорю с тобой о ее поездке». Улыбнулся я, когда Лина удобнее устроилась на моих коленях, а губами прижалась к моей шее. «Говори, я тебя слушаю», — пробормотала Лина. А я ощутил, как юркий язычок заскользил по моей шее. «Ух, черт! И ведь любой житель деревни может забрести к озеру». Хорошо, что скамейку я установил между высокими кустами, которые закрывали от любопытных глаз соседей. Но если идти со стороны нашего дома по тропинке, то мы с Линой как на ладони. Я позвонил знакомым. За Лесей присмотрят, это раз. Приступил я к уговорам, а жена к более активным действиям, от которых моя кровь превратилась в раскаленную лаву. Дальше... Промурлыкала моя любимая ведьмочка. «С ней поедут Ник и Димон. А мимо них ты сама знаешь. И муха не пролетит, это два». Выдохнул я. Запустил ладони под женскую майку и ловко расстегнул застежку лифчика на изящной спине. «Угу». Выдохнула Лина. Легко отцарапала короткими ноготками мою грудь под футболкой и скользнула к моим бедрам. «Отправим личную охрану с ней». Почти застонал, когда ловкие пальцы сжали напряженный член, а потом и вовсе стянули штаны, выпуская на свободу. «Кого?» — уточнила Лина. Ее горящий взгляд замер на моем члене. Розовый язычок скользнул по губам, сводя меня с ума одной лишь мыслью, что именно жена собирается делать. «Лина, ну не здесь же!» Застонал я, но не мог взять себя в руки. «И что? Уже почти стемнело», — шептала моя слабость и зависимость, от которой я никогда не избавлюсь и не собираюсь этого делать. «Дети лепят пельмени. Сюда они точно не придут. А я хочу. К тому же у меня гормоны, Лёша». «Как же я им благодарен, твоим гормонам». Выдохнул я, понимая, что этот бой я проиграл. Как, в принципе, и всю войну, еще в первую нашу с Линой встречу. И потом, совсем скоро я стану толстой бегемотихой. Капризно захныкала Лина, поерзала на моих коленях и приподняла подол юбки. «Ух ты ж, черт!» Пробормотал я, видя, что моя дерзкая жена предугадала каждый мой шаг и до моего прихода избавилась от трусиков. «Алексей Сергеевич, вы плохо уговариваете. Неактивно совсем», — назидательно проговорила Лина. «Придется брать все в свои руки. Так кого ты отправишь с нашей дочерью, помимо Никиты и Димы?» «Мальчишки поедут, Семен и Кирилл», — сознался я. «Мы со Славиком уже провели инструктаж всей банды». «Леся будет в гневе», — захихикала Лина. «Она терпеть не может такой хвост». «Потерпит», — усмехнулся я. А потом и вовсе перестал дышать, когда пальчики Лины сжались вокруг моего возбуждения и провели до самого основания по всей длине. «Потерпит», — повторила Лина. Моя дерзкая и страстная жена юркой рыбкой скользнула ниже. Я ощутил, как влажные губы прижались к головке, а язычок принялся порхать в диком танце. Я не мог связать ни единой мысли. В голове звон, а пальцы путались в длинных локонах. За 16 лет Лина не переставала меня удивлять. Иногда мне казалось, что мы испробовали все. Но с каждым разом моя жена умудрялась дарить мне все новые и новые ощущения. С ней ничего нельзя просчитать заранее. Но в одном я был уверен наверняка. Она моя женщина. Моя единственная, без которой я не могу дышать. Моя единственная слабость, подарившая мне новую счастливую жизнь. Жизнь, полную любви, заботы, страсти. Жизнь, о которой я никогда даже не мечтал. «Лина!» — выдохнул сквозь зубы. В ответ дерзкий смех и властное «терпи». Пришлось стиснуть зубы и терпеть, пока жена вытворяла с моим телом все, что задумала. Но совсем скоро, через пару ударов сердца, я был вознагражден за все мучения. Лина взглянула на меня тягучим, жадным, дерзким взглядом. Вернулась на мои колени и прильнула всем телом. Я тут же подхватил ее почти невесомое тело, удержал. «Да...» Прогнулась она в моих руках, вбирая мой дрожащий от нетерпения член до самого основания. Уперлась руками в мои плечи. Я жадно вцепился в ее рот поцелуем. «Безумная женщина. Моя». Каждое погружение, как разряд электрического тока. Рваное дыхание и ласковые объятия с каждым мигом подгоняли меня все дальше. Лина двигалась в моих руках, лишая рассудка. Извивалась, стонала, требовала. И я сдался. Скользнул пальцами между нашими телами. Пара секунд, и жена громко застонала. Пришлось крепче прижать ее к себе. А мое тело сорвалось к ней, в тот же рай, где сейчас находилась Лина. Из груди рвался смех. «Черт побери, ведем себя как подростки». Но Лина судорожно выдохнула. Устроилась так, чтобы ее юбка скрыла все стратегически важные места. Принялась короткими поцелуями изучать мою шею. А я прикрыл глаза от кайфа, который испытывал каждый раз, находясь рядом с любимой. «Пусть едет, так и быть», — вздохнула Лина. «Не могу устоять перед твоими доводами». Я хрипло рассмеялся. «Аналогично». «Как ты?» — спросил я, осторожно поглаживая жену по пояснице. Я все еще не до конца верил, что через полгода наша семья пополнится на одного человечка. Эта новость заставила меня немного понервничать. Кирпич до сих пор чинит гараж, который я слегка разнес. Но все это в прошлом. Ведь все будет хорошо. «Замечательно», — зевнула Лина. «Но пельменей хочется». «Думаешь, они уже все слепили?» «Если втроем, то, возможно, и управились», — предположил я. «Пойдем поглядим», — еще раз зевнула Лина. Я тихо рассмеялся. «Проказница моя! Перенервничала, теперь сил не осталось». Вместо слов подхватил жену на руки. «Легкая она у меня, совсем девчонка». Но эта девчонка принялась возмущаться. «Леша, ну я и сама дойду!» Пропыхтела она, но лишь крепче обняла за шею. А потом и вовсе принялась скользить приоткрытым ртом по моему виску. «Дойдешь», — согласился я. «Но мне так больше нравится». «Не ерзай, женщина!» «Слушаюсь», — озорно зашептала Лина. С трудом подавил желание вернуться на ту самую лавочку. Решил, что второй раунд перенесем в более удобное место. Например, в нашу спальню. Когда мы оказались дома, то стало ясно. Пельмени мы едим и, возможно, сегодня. Леся, перепачканная в муке, раскатывала тесто. Напротив сидел Кирилл, сын Славика. Парень тщательно вылепливал каждый пельмень. Правда, получались они все косыми и кривыми. Но, как говорит моя жена, главное – вкусные. А вот наш оболтус Сёма чинно и важно лежал на диване, заткнув уши наушниками. Рубился в очередную игрушку и всем видом показывал, что лепка пельменей – не его призвание. Аккуратно поставил жену на ноги. Леся стрельнула глазками в сторону брата. Видел, что еще пара минут, и она швырнет в брата скалкой. «Да ну его!» — высказался Кир. Мальчишка не заметил нашего появления, так и сидел послушно, занимаясь порученным ему делом. В 14 Кир был весьма серьезным. И часто нам всем казалось, что пацан уже родился взрослым. «Тут осталось все ничего», — зевнул Кирилл. «Пусть голодным ходит», — сверкнула гневным взглядом Леся на брата. «Пусть», — согласилась Лина, присоединяясь к детям. Но я коротко свистнул, заставив сына подскочить с дивана. Короткая борьба взглядов, и Сёма послушно убрал наушники, гаджет и присел на отведенный ему стул. Спустя полчаса, когда Славик с женой появились на нашей кухне, девчонки уже накрывали на стол. «Вот этот косой пельмень от Кирюхи», — предположил Сёма. «Утром просыпаешься и лепишь сам», — отрезал я. «Наморозим на год вперед», — согласилась Лина. Семён притих, вздохнул. Парень не жаловал бабских дел. Да и вообще предпочитал проводить все время в гараже. Но моя Лина вознамерилась воспитать из него мужика. А мужик, по ее убеждениям, обязан лепить пельмени. Разумеется, наряду с прочими навыками и умениями. Стрельба также находилась в первых пунктах огромного списка Аделины. Я не возражал, всегда соглашался с женой. За исключением некоторых спорных моментов. Их было немного за всю нашу семейную жизнь. Но память о них хранили стены нашего дома, которые чудом уцелели после грандиозного скандала. «Так что мы решили?» — поинтересовался Славик. Подмигнул жене Вите, с которой Лина по-настоящему сдружилась почти с первой встречи. «Отпустим молодежь, а сами рванем в отпуск». «Почему нет?» — закивала Лина. «Я всю жизнь мечтала поваляться на пляже». «Тогда почему раньше отказывалась?» — рассмеялась Вита. «Алексей Сергеевич вроде бы предлагал и не раз». «Потому что, говорят, потом сложно выгребать песок из стратегически важных мест». Громким шепотом ответила Лина, а Вита заметно покраснела. Мы со Славиком тоже спрятали усмешки за стаканами с пивом. О первом знакомстве Кирпича и Виты теперь, спустя 15 лет, в наших семьях ходят настоящие легенды. «И дети от этого появляются», — заметил Кирилл. Мы со Славиком рассмеялись. Вита отвесила сыну подзатыльник. Лина устроила голову на моем плече. Леся побежала собирать вещи, чтобы умчаться на свой фестиваль уже послезавтра. А Семен и Кирилл отправились в гараж, чтобы решить свои мужские неотложные дела. Я уселся удобнее, притянул жену ближе. Славик что-то рассказывал, но я плохо воспринимал информацию. Память утащила меня в далекое прошлое, когда я сам был пацаном. Тогда я даже не представлял, что все сложится именно так. Я всегда мечтал о семье, и вот спустя много лет она у меня есть. Моя, дружная, счастливая. И все это благодаря дерзкой девчонке, которая ворвалась в мою жизнь, украла телефон, а вместе с ним сердце. Конец книги.